Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и крестьяне, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Не сказал. Наш эфир продолжает программа «Народная трибуна». И, как всегда, для вас открыты все линии. Вы можете звонить, мы можем обсуждать любую тему. Сегодня с нами не будет Павла Черноусова. Он находится в поездке по США. Кстати, у него вчера был день рождения, и мы его, конечно же, поздравляем. Желаем ему всего самого-самого наилучшего. Надеюсь, что на следующей неделе он присоединится вновь к нам. Так что сегодня мы программу будем проводить вместе с вами, при вашем непосредственном участии. А начать я хотел бы вот с чего. Судилище над Элиором Азарией завершается тем, чего мы все боялись. Солдат осужден за убийство террориста. Единогласно. Это было ожидаемо и неизбежно. Он не только не должен был стрелять, он как парамедик армии обязан был оказать помощь раненому террористу, заявила в своей речи судья Майя Хеллер. Вот это и есть гуманизм в чистом виде. Гуманизм без границ. Это означает, что у убийцы есть право на жизнь, а у жертвы нет права на самооборону. «Пришедшего убить тебя, убей первым» — это не тот принцип, по которому действует Сахал, заявил еще в самом начале этого позора Айзенкот. Их принцип — жизнь террориста священна, поэтому сдохни сам и дай убить своего ближнего, но не тронь террориста. Поэтому не казни его, лечи его, корми его, выпусти его на свободу в качестве жеста доброй воли. Пусть снова убивает, но его жизнь священна. Не забывайте, жизнь террориста важнее жизни его жертв. Это религия, вернее, это авода зара. Там, где нет тары, быстро испаряется и здравый смысл. Судья Майя Хеллер, Гади Айзенкот и все, кто разделяет подобные взгляды, идолопоклонники. Ужасные, беспощадные, кровавые идолопоклонники, приносящие человеческие жертвы. Можно ли надеяться на их здравый смысл? Вы думаете, с ними можно о чем-то разговаривать? Вы полагаете, что на них можно повлиять демонстрациями? Нам с ними никогда ни о чем не договориться. В сравнении с судьбой Гилата Шалита, приговор Элиору Азарии с невероятной наглядностью продемонстрировал чудовищную подлость и цинизм политической, армейской и судебной систем, руководствующимися принципами гуманизма и справедливости. Уснувшему на посту Шалиту в результате преступной халатности и трусости, которого двое его товарищей погибли и двое были ранены, никто не только не думал предъявлять обвинений, мало того, за него выпустили 1020 с лишним арабских бандитов, и один бог знает, сколько солдат, людей Шабака, полицейских и так далее рисковали своими жизнями и были ранены, чтобы изловить весь этот сброд. Как и ожидалось, десятки террористов, освобожденных по сделке Шалита, вернулись к террору. В июле 2015 года израильские новостные источники подсчитали, что 6 израильтян были убиты в результате инцидентов с участием террористов, освобожденных в рамках сделки Шалита. Малахия Резенфельд был убит в 2015 году в теракте у Шуат-Рахель, которым руководил освобожденный по сделке Ахмед Наджар. Другой освобожденный террорист Осама Асад был замешан в убийстве Дани Ганена. Еврейский народ заплатил за жизнь одного, далеко не лучшего своего солдата, тяжелейшую цену. по настоящей справедливости Шалит должен был бы предстать перед судом. Вместо этого он был повышен сразу на 3 воинских звания накануне освобождения и сделан национальным героем. Потому что для левой системы Шалит – всеобщий сын, а Азария – не всеобщий сын. Он даже не пушечное мясо. Он преступник в глазах системы. Он совершил тяжелейшее преступление. И не важно, что речь идет о террористе на арене теракта, и не важно даже, был ли террорист вообще жив на момент убийства, в кавычках. С точки зрения системы, Азария преступник, потому что своими действиями он нарушил священные принципы гуманизма. Зато идеологически свой Шалит не совершил никакого преступления, ведь в результате его действий погибли всего лишь еврейские солдаты, читай, сионистские оккупанты. Зато принципы гуманности не пострадали. Освобождение тысячи убийц и неизбежные последующие жертвы их террора тоже, с точки зрения системы, принципам гуманизма никак не противоречат. Мы еще раз убедились в том, что для левых люди – ничто, а исповедуемые левыми принципы – все. И ради этих принципов никакие жертвы не будут чрезмерными. Я повторю, левый гуманизм – это авода зара, идолопоклонничество. Если с ним не покончить, он покончит с нами. И, кстати, семья застреленного террориста на основании сегодняшнего обвинительного приговора требует разрушить дом семьи израильского солдата Элиора Азарии и грозит подать жалобу в Гаагский трибунал. Вот таковы реалии израильской жизни. Вы можете смело провести параллель между тем, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Вы помните эту сделку по обмену Бо Бергдала, дезертира, родителей которого Барак Обама пригласил в Белый дом, дал пресс-конференцию, стоял в обнимку, и за него отдали 5, ну, на уровне генералов-террористов. Для леваков одинаково, что в Израиле, что здесь. 847-400-5200, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, Сергей, там, я понимаю, это была статья, говорится, что это было понятно с самого начала. Мне это не было понятно с самого начала. Мне было понятно с самого начала, что это все раздуто. Я надеялась, что все-таки здравый смысл возьмет верх. Потому что вы слышали отклики обычных людей, израильтян, нормальных. А армейская элита продажная. А уж судейская, я и говорить, так сказать, об этом. Мы об этом сколько раз говорили. Какие мрази сидят в этом в судах в Израиле. Ну, это понятно все. Но это же все так проблема того, что у нас был вот этот вот злодей на престоле. Вы понимаете? Если бы был нормальный президент, то, я думаю, в Израиле бы не происходили эти страшные вещи. Ведь это все под его давлением происходит. Да нет, в Израиле своих подонков хватает. Я понимаю, но тем не менее, он же, я думаю, что это в угоду его, требованиям раздули это дело. В угоду его требованиям требуют разрушить Оману. Это же, ну это просто какой-то кошмар. Ведь Ольмерт когда ушел, и только сейчас они придумали вот это вот разрушение. Это просто несуразные вещи происходят. Мне кажется, что если он уйдет подадут на апелляцию, то, может быть, уже как под воздействием Трампа это все прекратится, это безобразие. Посмотрим. Спасибо за ваш звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Вы знаете, вот когда я слушаю даже иногда вот среди наших и русскоязычных американцев о том, что афроамериканцев мучают там, не дают возможности, что они хорошие. И эти все люди, я говорю, где вы живете? На Норфе, на севере далеко. Ну так если ты защищаешь их, поедь на Саус, поживи на Саус, походи хотя бы там немножко, для того, чтобы и потом защищай их. Ко мне приезжала моя одногруппница по институту. Она живет, в общем-то, близко к этим всем делам. Я говорю, что Ленка, вот так она так. Она говорит, те, кто защищают вот этих вот арабов, кидаются под бульдозеры и все такое прочее, они, говорит, не живут там, где есть арабы. Они настолько защищены, что они могут себе позволить свысока защищать этих всех арабов и смотреть это, ну, как бы это сказать, отстраненно на все эти вещи. А если бы они жили вот там, где происходят теракты, где соприкосновение с палестинцами, наверное, они жили бы по-другому. Точно так же, как и наша верхушка, которая требует побольше сюда муслимов. Потому что муслимы до них не доберутся. Они доберутся до вас, до меня и до многих тех, кто защищает их поранило. Поэтому ничего это не изменит, потому что эти ребята далеки от народа, как Герцен или кто-то там, Ленин писал. И им не понять этого всего. Понятно. Всего спасибо. Спасибо большое. Телефон в студии 847-400-5200. Интересно, я посмотрел на Фейсбуке отклики по поводу вот этого судилища. И вы знаете, вот скажем, вот что пишет Леон Гринберг. Солдаты Цахала не банда карателей, фашистов, террористов, исламистов. Азинкот не насрала. Мы не ватники, мы не быдло. Мы дали миру его моральные ценности. Без них мы не будем. Без них мы не мы. Убийцу за решетку. Это он пишет о солдате, о сержанте Азаре, что его за решетку. И он не один. Он не один. У них там своих Юлий Бекбовых хватает, которые защищают вот этих бедных угнетенных. И он не один. И мне было мерзко читать это, вот честное слово. И тем не менее, и у нас, наверное, найдется. Мне интересно, вот кто из наших радиослушателей наберется смелости и скажет, что да, действительно, он застрелил террориста, и ему положено 20 лет тюрьмы. Есть такие, есть, к сожалению, такие. Так что вот такие пироги. Еще раз говорю, левые в Израиле не побрезгуют жертвовать еврейскими солдатами ради идеи. Так же, как левые здесь не побрезгуют жертвами американцев, ввозя сюда мусульман. Не побрезгуют. Им не жалко американцев. Они сострадают бедному угнетенному классу из банановых республик. А то, что американцы гибнут, ну что ж, ну гибнут. Гибнут. И тем не менее, они все равно будут настаивать на открытых границах, на том, чтобы как можно больше сюда завезли, понимаете, как можно больше завезли избирателей демократической партии. Вот это все, что их интересует. Это все, чем они озабочены. А то, что безопасность... И действительно, как наш радиослушатель сказал, они живут где-то в своем мирке за закрытыми воротами, там комьюнити закрыты, их не беспокоит то, что происходит вокруг них, потому что до них это не доходит, они от этого не страдают. Они не страдают от того, что дети так называемых беженцев там привозят туберкулез в открытой форме сюда, какие-то новые болезни, о которых уже забыли в Америке, потому что у них дети ходят в другие школы. Это их не волнует. Пожалуйста, в эфире. Да, добрый день. Здравствуйте. Вот то, что вот это приговор, это вот работа, то, что называется левая демократия, которая, к несчастью, сейчас во всем западном мире доминирует. Чтобы это дело победить, значит, может быть, правая демократия, такое, как вот Трамп, может быть, олицетворяет. Но для этого она должна сделать это экономическими способами. То есть, когда люди увидят, что они экономически живут лучше, тогда они начнут в это дело верить. Так как левая демократия оперирует чистой демагогией и лозунгами, поэтому она, когда нет хорошей экономики, поэтому она всегда будет побеждать. Это один способ. К сожалению, это способ очень тяжелый, потому что экономика, это дело вы сами понимаете какое. Это либо работает, либо не работает, это трудно. А второй способ победить это жесткая диктатура. Вот так, как это сделали, допустим, большевики в 17-м году. Вот. А как это сделал Гитлер в 33-м году. Единственный способ. И вот когда, не дай бог, появятся вот так вот мусульмане, да, которые быстренько всех этих интеллигентов левеньких перережут или посадят, вот тогда они, может быть, начнут понимать о том, что к чему. Другого, по-другому ничего не произойдет. Все разговоры, как это может быть, как это не может быть, как это должно, это пустые разговоры. С этим нужно бороться. Бороться только очень жесткими методами. К сожалению, с этим в западном мире не борются сейчас. Поэтому это будет все время худше и худше и худше. Я все время говорю всем вот этим вот белым воротничкам, интеллигентам, я говорю, почитайте историю русской интеллигенции после 17-го года. Может быть, до вас что-нибудь дойдет. Спасибо большое за ваш звонок, абсолютно правы, ни уроков не извлекают из истории. Накануне переворота 17-го года интеллигенция гуляла на балах и снисходительно смотрела на кучку полоумных большевиков, ну, потом они стали большевиками, на кучку полоумных революционеров, которые на самом деле потом таки свершили переворот октябрьский. И так тех самых, ту самую интеллигенцию, то самое дворянство, которое так снисходительно смотрело на них, они их же и порезали, перерезали. Может быть, они уже что-то и поняли, но только было уже поздно, к сожалению. Пожалуйста, в эфире. Господин Зацепин, добрый день. Только что прямо сейчас смотрю CNN, Нобелевский лауреат выступает, у него медаль. А за что ему медаль вручили, я так и не знаю, никогда не слышал. Да-да-да, я тоже не знаю, я тоже смотрю картинку. Он рассказывает о том, что... Да-да-да, я смотрю картинку, звук выключен, и медаль на груди висит с левой стороны, но не знаю, за что ему вручили. Благодарю. Возможно, это мать героини. Ну, в общем, давайте-ка еще по одной теме поговорим. Еще недавно никто не мог поверить, что настанет такой день, когда Америка выпишет ООН последний чек. А сегодня это всерьез обсуждается в Конгрессе. Да что там чек? Когда хоть и робко, но уже звучат голоса в пользу не только частичного лишения ООН финансирования, но и за полный выход Америки из этой зловещей организации. Вдохновляющий пример показал Израиль, который в качестве нашего ответа Чемберлену в ближайшее же время прекращает финансирование 5 институтов Организации Объединенных Наций. На самом-то деле, зловонную контору, то есть нью-йоркскую штаб-квартиру ООН на East River со всеми ее дочерними институтами, комитетами и агентствами надо было прикрыть давно. Десятилетиями ООН равнодушно взирала на массовые убийства миллионов людей по всему земному шару. Она позорно пасовала перед странами, где грубейшим образом нарушаются права человека. Она не противостояла преступным режимам, рвущимся к овладение оружием массового уничтожения. Она игнорировала, если не потакала, людоедским интересам диктаторских режимов, полицейских государств, антизападных, антидемократических и арабо-исламистских теократий. Собственно, со временем эти страны, режимы и теократии стали доминирующей составляющей Организации Объединенных Наций. В Комитете ООН по правам человека в этом году заправляет Куба, Китай, Саудовская Аравия и Венесуэла. Но камен, как говорят в таких случаях. В Комитете по правам женщин Китай, Пакистан и Иран. В Китае женщин понуждают к абортам. В Пакистане родственники убивают их, если они сами посмеют найти себе мужа. В Иране они не имеют права покидать дом без сопровождения мужа или родственников. Эти страны напоминают группу людей, выстроенных перед полицейскими для опознания преступника или на справочник, кто есть кто в мире маниакальных убийц. Знаете сказочку про лису, стерегущую кур в курятнике, в данном случае в ООНовском курятнике? Он была призвана осуществить грезы лучших представителей человечества, издавна мечтавших о гармоничном существовании народов. В трактате с говорящим названием «К вечному миру» Иммануил Кант, рассуждая об установлении мира между народами, принимает в рассмотрение лишь те из них, которые стоят на одной и той же ступени цивилизации. Если бы этот же принцип действовал при приеме в ООН, она бы выглядела вполне приличной организацией. Вместо этого она стала местом, куда заскакивают на денек-другой диктаторы со всего мира, чтобы произнести речь в защиту прав человека. Нет ничего смешнее, ничего печальнее этой политической клоунады. Каких же решений можно ожидать от организации, в которой права сверхцивилизованного Израиля уравнены с правами многочисленных Зимбабве? Одержимый манией самоистребления Запад давно уже не в состоянии противостоять их людоедским решениям и резолюциям. Нужно иметь двухзначное IQ, либо принадлежать к либеральной тусовке, либо то и другое вместе, чтобы по сей день верить в благостные намерения ООН, выступать против произвола и беззакония в пользу закона и справедливости. Замок на дверях ООН надо было вешать задолго до резолюции 2334. Его надо было вешать еще в те далекие времена, когда она последовательно игнорировала самые грандиозные преступления против человечества второй половины 20-го столетия. Геноцид камбоджийцев, осуществленный кликой красных кхмеров, уничтоживший около 2 миллионов человек. Геноцид собственного населения правительством Северной Кореи, выморившего голодом около 2 миллионов своих сограждан. Использование Саддамом Хусейном отравляющих газов для убийства курдов и болотных арабов. Геноцид свыше 2 миллионов чернокожих христиан и анимистов, язычников, верящих в то, что все существа и объекты наделены душой в Южном Судане, осуществлявшийся мусульманами в течение 18 лет. Более 1 миллиона суданцев были изгнаны из своих домов под угрозой убийства. Убийство 800 тысяч тутси и хуту в Руанде. Нескончаемая террористическая война арабов против Израиля, плавно перекочевавшая из 20-го в 21-е столетие, должна бы была возглавить этот позорный список. Но Израиль и арабы — это случай особый. Тут речь скорее идет не об игнорировании зла, а о всемерном его поощрении. Контора, ответственная за глобальный мир и безопасность планеты, не сделала ничего, чтобы остановить ИГИЛ, чуму и исчезновение 20 века. Вместе с тем она с маниакальной настойчивостью тратит средства, время и усилия, чтобы бороться со строительством за зеленой чертой, как с главным препятствием пресловутому миру на Ближнем Востоке. Сказать проще, безумная контора с помощью своих бесконечных резолюций воюет против того, чтобы иудеи строили себе жилье в Иудее. Ну а теперь от красивых, но общих слов перейдем к цифрам и фактам. В Организацию Объединенных Наций входит сегодня около 200 членов. При этом непропорционально огромные членские взносы в 22% от общего бюджета ООН платит Америка. Давайте вглядимся, а что она за свои кровные 3 миллиарда в год имеет взамен? А вот что. Гигантскую коррумпированную бюрократическую структуру, чьи недееспособные и враждебные подразделения объединяются с единственной целью дискредитации Израиля и Америки. Фактически есть только две вещи, которые ООН делает по-настоящему последовательно и эффективно. Бросает деньги на ветер и безостановочно шельмует Израиль. Иногда контора исхитряется совместить оба этих умения в одном проекте. Вот один из них, образца 2016 года. В контору поступают жалобы на необычайно высокий показатель мужского населения в палестинской автономии. Контора засылает туда своего представителя с целью узнать причины столь неджентльменского поведения палестинских мужчин по отношению к своим прекрасным половинам. В результате социальных исследований, проведенных засланцами, появляется некий отчет, распространяемый под эгидой конторы по всему свету. Суть этого кавкианского документа в том, что палестинцы дубасят своих баб исключительно в силу высокой плотности населения в Газе и на Западном берегу. Скученность, недостаток личного пространства приводит, как сказано в отчете, который я не поленился прочесть в оригинале, к психологическому напряжению и истощению нервной системы. А это, в свою очередь, заставляет палестинцев расслабляться на женах и сестрах. А кто виноват в высокой скученности палестинцев в лагерях беженцев в Газе и на Западном берегу? Правильно. Живущие по соседству еврейские поселенцы. Правда, в Газе их уже 11 лет, как нет. Нет-то их нет, но, как говорится, осадочек-то остался. Итак, бедный палестинский Мохаммед колотит своих жен из-за еврейских поселенцев. Но претензии к этим отвратительным злодеям на этом не кончаются. Вообще, крошечный Израиль — это ооновский козел отпущения, он же мальчик для битья на все случаи жизни. С трибуны ООН лидеры палестинской автономии обвиняли еле различимый на карте мира Израиль в глобальном потеплении и, как следствие, в нарушении их права на здоровье. В параноидальных фантазиях не отстала от своих главных подопечных и Верховный комиссар ООН по правам человека. Она упрекнула США и Израиль в том, что они разработали систему «про-железный купол» для защиты от палестинских ракет, а у палестинцев подобной системы нет. Надо же, как интересно трактуется понятие «права человека» в 21 веке. Контора изо всех сил защищает права арабов убивать, отказывая евреям в праве защищаться. Кто знает, может быть, у них так в уставе ООН и прописано? Да что говорить о рядовых членах и руководстве среднего звена, когда пример им дает глава. 26 января 2016 года, совпавшего с кануном Международного дня жертв Холокоста, генеральный секретарь Организации антисемитских наций в миру ООН Пан Ги Мун в разгар ножевого террора на весь мир выказал прямое оправдание антиеврейского террора с одновременным предъявлением претензий к его жертвам. Он сказал, что волна террористических атак в Израиле вызвана 50-летней оккупацией, и что человеческой природе свойственно реагировать на оккупацию, которая временами становится инкубатором для ненависти и экстремизма. Так что каждый будущий убийца израильских евреев получил из теплых рук ООН экзистенциональное обоснование тому, что его действия ничуть не противоречат человеческой природе. Правда, потенциальный убийца и раньше это знал. Так что в данном случае мнения палестинцев и ООН просто любовно совпали. Недавно пришедший на смену Пан Ги Муну новоизбранный начальник земного шара ничем существенным от своего предшественника не отличается. Пора вешать замок. Он пришла в этот мир в 1945 году с лучшими намерениями, которыми, однако, мостят дорогу сами знаете куда. Что неудивительно, если вспомнить, что устав ее был утвержден в городе Сан-Франциско. А из Сан-Франциско может ли быть что-то доброе? Работников ООН неоднократно ловили на контрабанде наркотиков. В прошлом году обвинения ООНовских миротворцев в сексуальных преступлениях, включая педофилию, возросли на 25%. Почтовая система ООН, UN Mail, успешно используется для распространения детской порнографии. Этой весной ООНовская администрация признала, что голубые береты, другое название все тех же миротворцев, трех стран, приняли участие в изнасиловании 100 девочек в одной из африканских стран. В этом же году ООН впервые за 6 лет признала, что волонтеры организации, прибывшие в 2010-м из Непала на разрушенное землетрясением Гаити, несут прямую ответственность за вспышку холеры в этой стране, от которой умерло около 30 тысяч гаитян. В школах под эгидой ООН школьников успешно и планомерно превращают в будущих бойцов ИГИЛа. В этом месяце он торжественно отметил новый праздник – Международный день борьбы с коррупцией. И все бы хорошо. Да только совсем недавно президент Генеральной Ассамблеи ООН был арестован за мздоимство в особо крупных размерах. Вышеперечисленное дает довольно колоритную, хотя и неполную картину того, что получает Америка в обмен на свои 3 миллиарда. Вернемся к позорной антиизраильской резолюции номер 2334. Она, похоже, сыграла роль триггера, заставившего нас, разумеется, еще и ввиду Трампа в Белом доме, наконец назвать вещи своими именами. Пора признать, что ООН сама уже стала угрозой миру и стабильности во всем мире. Ее преступное досье говорит само за себя. Пришло время перестать делать вид, что ООН – это что-то другое, кроме как безнадежно продажное, неизменно вредящее правому делу, всегда потворствующее злу, антидемократическое, антиизраильское, израильская и полностью обанкротившаяся организация. Мир не должен больше отводить ей роль третейского судьи в решении мировых проблем. Для лечения болезней мира пора уже создать другую, альтернативную структуру, и на этот раз пусть это будет союз демократий, членом которого можно будет стать только по индивидуальному приглашению. Ну вот такая вот статья, и, на мой взгляд, весьма и весьма правдивая, весьма и весьма такая соответствующая действительности. Я думаю, что многие из вас согласятся с выводами, которые приводит автор, что эту организацию давно пора закрыть и разогнать. Лишь во всяком случае избавиться от нее, перестать платить туда по 3 миллиарда долларов ежегодно. Есть предложение поместить ее на границу между Газой и Израилем или в другое место, вон в Сирию, допустим. Он же не говорит о том, что они за последние годы приняли одну резолюцию, касающуюся сирийских проблем. Значит, они считают, что в Сирии все в порядке. Так может переместить Организацию Объединенных Наций куда-то на сирийские земли? Куда-то туда, на Ближний Восток. Как вы думаете? Я за. Ну и далее. За все время существования современного Израиля обе главные политические партии США поддерживали еврейское государство. Были, конечно, антисемиты и среди демократов, и среди республиканцев. Но кто бы ни был у власти в Америке, никогда антисемитизм не был ни государственной политикой, ни политической платформой оппозиции. Это возвращаясь вот к этой резолюции, которую на самом деле, как утверждают злые языки, сфабриковал Барак Обама с помощью палестинцев. Америке все начало меняться с приходом Барака Обамы. В 2012 году на съезде Демократической партии делегаты освистали попытку вставить в программу партии пункт о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Вы помните, да, что вот демократы, они такие все произраильские. Помните, да? Помните это. А в 2016 году этот вопрос с демократами даже и не поднимался. У республиканцев этот вопрос в 2016 году прошел на ура, и, как и в прошлые годы, с большим энтузиазмом. Таким образом, можно смело утверждать, что в 2016 году произошло историческое размежевание. Демократы официально превратились в главную антисемитскую партию Америки. И 8-летнее правление Обамы привело к нормализации антисемитизма в Америке. Обама никогда не был открытым махровым антисемитом и противником Израиля, но Обама всегда был активным противником Америки. Он, безусловно, первый антиамериканский президент Америки. А Израиль, как главный союзник США, пострадал именно поэтому. Да, это глупо, недальновидно, но Обама никогда не был прагматиком. Он идеолог. И именно его марксистская идеология завела его в тупик. Его дипломатическая война против Израиля значительно укрепила республиканскую партию, укрепила позиции Трампа и полностью разрушила остатки политического капитала Обамы. Точно так же пострадала и Россия. Россия пострадала, потому что демократы с треском проиграли выборы, и их истерика по этому поводу искала выхода. Нужен был козел отпущения, и Россию обвинили главной причиной поражения демократов. Сначала Обама подгадил Израилю, потом подгадил России, но его главная цель – это использовать все оставшиеся возможности для того, чтобы подгадить Америке. Подгадить за то, что она выбрала Трампа. Кроме того, это подготовка следующего поля битвы. После того, как Трамп отменит решение Обамы о запрете бурения в Арктике, демократы завопят: Трамп хочет убить животный мир в национальных парках. После того, как Трамп отменит решение Обамы о наказании Израиля, исламократы завопят: Трамп расист, ненавидящий мусульман. Обама перестраивает политическую сцену таким образом, чтобы продажные СМИ имели достаточно тем и поводов для бомбардировки Трампа все следующие 4 года. Своими действиями Обама пытается заставить Трампа тратить свой политический капитал там, где того желает Обама. Понимает ли Трамп, в какую игру втягивает его Обама? Если Трамп оставит санкции в силе, тем самым он признает, что Россия действительно помогла ему выиграть выборы. Если Трамп санкции отменит, он будет обвинен в том, что он марионетка Кремля. В любом случае, его репутации и легитимности будет нанесен серьезный урон. Это классическая западня. Обама совсем не дурак и недаром был выбран президентом на 2 срока. Обама – это весьма хорошо подготовленный, хорошо образованный враг Америки. Подрыв авторитета президента США его предшественникам – это что-то новое в американской истории. Выход из западни, в которой оказался Трамп, будет его основной задачей в первые 100 дней его президентства. Пожалуйста, вы в эфире. Знаете, Сергей, что я хочу сказать? Вот эти санкции Обамы наложил на Россию, последние. Вот если Трамп окажется умным политиком и не отменит эти санкции до того, пока он не встретится с Путиным и серьезно с ним не поговорит, он покажет себя как очень хороший политик. Если он это... Потому что, понимаете, эти санкции – это хорошая основа для переговоров с Путиным. Если он их отменит до того, как он встретится с Путиным, это будет, по-моему, очень глупый шаг. Да. В этом вот есть смысл. Понимаете, вот, да. вот это то действие Обамы, которое, по-моему, сейчас не стоит очень сильно ругать, потому что для Трампа это может быть очень хороший шанс показать себя хорошим политиком, если он сумеет это понять. Будем надеяться. Вот. Будем надеяться. Но вообще, конечно, западню такую растаял Обама. Сегодня прошла еще одна информация. Я попытался найти подтверждение, но не нашел таких, ну, скажем, я нашел на нескольких веб-сайтах, но как бы у меня есть сомнения по поводу истинности этой информации. Там речь идет о том, что Обама отдал приказ о выдвижении американского спецназа к границам с Россией. Ну, да, это может быть и туфта, конечно, но дело в том, что вот, понимаете, как я уже раньше сказал, экономика это главное, это то, что давит Путина, экономика. И если Трамп сумеет использовать это в пользу Америки, ну, вот, скажем, это будет очень хороший шаг с его стороны. Вчера или сегодня уже, скажем, представитель России заявил, что России необходимо восстанавливать нормальные отношения, хотя бы такие, как были, с блоком НАТО. Ну, правильно. Они все понимают. Ну, вот сила силу давит, это же русская пословица. Ну, ничего другого нет. Абсолютно. Обама же показал, что он такой слабак, с которым не стоит считаться, поэтому его и давил Путин, и правильно делал, что давил. А здесь может получиться все по-другому, если окажется разум во главе эмоций, скажем так. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. Спасибо вам, уважаемые дамы и господа, за то, что слушаете нас и за то, что принимаете участие в наших программах. А самое главное, спасибо за то, что пользуетесь услугами наших рекламодателей.